Событие 17. Иногда достаточно убить человека, чтобы не быть им убитым. Саша Черный, 1880-1932, российский поэт. Надо положить его на твердую поверхность в тепло и дать разбавленного красного вина. Как только раненому перевязали ног задницу, довел свои воспоминания о Пушкине до народа Сашка. «Его нужно отвезти домой, в имение», – прогундосил Селиванович Антон Антонович, горой такой возвышающийся над остальными советчиками доктору. «Господа, прошу вас, разойдитесь, позвольте доктору заняться лечением. Генералу только дай покомандовать». Сашка плюнул во всех смыслах этого слова. И слюной на траву, и мысленно на современную медицину. Не в том смысле, что моя хата с краю, и я уже свое дело сделал. Нет. Плюнул так, как понял, что правильно будут лечить Ивана Артемьевича или неправильно, не имеет значения. Он, как и Пушкин, обречен. Сейчас нужно срочно делать полостную операцию и вырезать пробитые кишки и чистить брюшную полость. А еще нужно ногу зафиксировать в гипс или просто к кровати привязать. Ничего этого не сделает Беккер, просто не сможет. А помрет Шахматов через день или через неделю, какая разница? Стоило подумать о последствиях. Он и до того задумывался, но это были второстепенные мысли. Сначала нужно было выжить. Этим голова была занята. А дальше? Дантеса вышлют и разжалуют. Мартынова куда-то на Украину отправят, кажется. Больше ни про кого пострадавшего из-за участия в дуэли Кох не знал. Что-то мелькало в кино или книгах, что за дуэль офицеров разжаловали в рядовые и ссылали на Кавказ, где офицер этот быстро рос до прежних чинов. А дурня Балаховского куда разжаловать? Он не служил. Да он вообще дурень. Лишить дворянства и лишить земель? Вот это уже серьезно. Он столько сил за 5 лет вбухал в оба имения. А тут придут дядьки и все отберут. Сашка отошел от секундантов. Они обещали молчать и в полицию не заявлять, как и доктор. Наверное, так и сделают. Кох дошел до ротонды и уселся на лавку. Смотрел со стороны на чего-то горячо обсуждающих соседей и приехавших из Тулы и прикидывал варианты, как не лишиться всего. Можно фиктивно продать оба села и деревню заводи зятю. Ага. А можно ли продавать Басково, если оно в залоге у дворянского банка? В принципе, если собрать все деньги и все, что можно продать, да у кого чуть подзанять денег, у того же купца Изотова, то можно и собрать 10 тысяч рублей серебром, чтобы выкупить Басково из залога. Кох планировал выкупить доставшееся ему в наследство от грузинского князя имения осенью этого года или весной следующего, не сильно кипишуя. Ничего необычного не должно было произойти, и деньги нужны будут для организации конезавода. Калмыки же скоро приедут. По крайней мере, Виктор Германович на это надеялся. Да, а теперь вот что получается. Вскоре впавшего в бессознательное состояние Шахматова погрузили в его древнюю карету. Туда же забрался доктор и Селиванович Антон Антонович, ему по пути. Он недалеко живет. А вот генерал Соболевский с ними не поехал, его имение в противоположной стороне на севере. Еще дальше Басково, в сторону, чуть от дороги на Тулу. «Пообедаете с нами, Александр Павлович?» Генерал Соболевский остановился возле ротонды, к которой уже подошли зять с артиллерийским полковником. Сашка заметил, что тот мнется и окликнул. «Почему бы и нет? Больно необычные вещи ваша кухарка готовит». Кисловато улыбнулся генерал. «Понять его можно. Он на противоположной стороне был только что. Не враг, но друг и секундант противника». Через полчаса уже сидели за тем самым столом на веранде и обедали. Заранее предупрежденная Аксинья расстаралась всеми заморскими салатами и потом огромный мясной пирог подала. Девок не было. Сашка сказал им из дома носа не показывать, не вызывать своим видом у народа отрицательные эмоции. «Александр Сергеевич, а почему господин Беккер так зло посмотрел на вас, когда вы советы давали, как лечить раненого? Он друг Шахматова?» — с полной ложкой оливье спросил Штаден. «О, это интересная история. Саша ведь практически Тулу спас от эпидемии холеры 4 года назад. А в селах его так вообще ни один человек не умер, кроме 2 совсем уж древних старушек». Князь Балаховский гордо глянул на приезжего артиллериста. «А ведь мне отец что-то писал тогда», — почесал переносицу полковник. «Нет, не вспомню. Расскажете, Александр Сергеевич?» Сашка, не потерявший совершенно аппетита из-за убийства любителя щипать его Аньку, сидел с полным ртом. Только засунул туда приличный кусман пирога. «Нехо рассказывать!» «Саша!» — строго, как на провинившегося сына, глянул на него зять. «Хм!» Прожевав пирог и с тоской глядя на следующий кусок, Кох глянул на небо безоблачное, вспоминая якобы. «Чего там вспоминать? Доктора доказали, что, дай им волю, они всех кровопусканиями будут лечить и пиявками». «У меня Анна, ну, та самая, ведь травница. Когда эпидемия началась, она и сказала, что есть отвар один, который помог в прошлый раз, за год до этого. Его бабка Анны придумала, тоже травница была. Там малиновые листья, корни лопуха, шиповник и листья, и плоды, и листья земляники. Главное, больным как можно больше его давать». «А доктора, что им в этом рецепте не понравилось?» – продолжал любопытствовать полковник. Сам про салаты не забывал при этом. «Но мы из-за Гиппократа повздорили». «Вот как». «Я что подумал, раз из организма происходит потеря жидкости, то нужно ее и восполнять. Но ведь жидкость из организма всегда с солями выходит. То есть нужно не просто жидкость восстанавливать, а еще и соль в питье добавлять». «Разумно, наверное. А доктора?» «Они пытались из организма жидкость вывести, якобы отравляющую организм. Рвотное давали, кровопускание делали ослабленному болезнью человеку. Вот и повздорили. Генерал Философов отдал нам под больных складские помещения. Там мы с Анной, Машкой и женами некоторых больных и выхаживали людей. Умирали, конечно, но в 10 раз меньше, чем в Москве или больницах в той же Туле, если в процентах брать ко всем заболевшим. Всего 10 человек умерло, а вылечили 1000. Да и тех бы вылечили, но они сперва к докторам попали, а те, как я и говорил, их кровопусканием лечили». «Удивительная история. В Москве и правда много было заболевших. Мне из дивизии люди говорили. Я сам-то не застал, в Польше был. Ловили по лесам бандитов и заговорщиков. Лютые воины эти ляхи, отчаянные». «Вообще удивительный вы человек, Александр Сергеевич. Я в первый раз в жизни вижу, чтобы так стреляли из пистоля. Необычно и эффективно. Никогда не видел такого способа, повторюсь. А сейчас понимаю, что именно так и надо стрелять на дуэли, если выстрел нужно делать по сигналу. Раз, и пуля уже ваша летит в противника, а он еще только вытягивает руку, чтобы прицелиться. Покажете мне этот прием?»